где вы, старые друзья?» — пелась песня. «За встречу с вами все отдал бы я» и так далее. А под конец там пелось: «Прощайте навек, дорогие друзья, прощай навеки, подруга моя», ну и так далее. Неожиданно Билли очень расстроился от песни, от всего. Никаких старых друзей у него никогда не было, никаких девушек в прошлом он не знал. И все равно ему стало тоскливо, когда квартет медленно и мучительно тянул аккорды, сначала нарочито унылые, кислые, потом все кислее, все тягучее, а потом сразу вместо кислоты сладкий до удушья аккорд, и снова несколько аккордов кислых до оскомины. И на душу, и на тело Билли чрезвычайно сильно действовали эти изменчивые аккорды. Во рту появился вкус кислого лимонада, лицо нелепо перекосилось, словно его и на самом деле пытали, так называемой дыби. Вид у него был настолько нехороший, что многие это заметили и заботливо окружили его, когда квартет допел песню. Они решили, что у Билли сердечный припадок, и он подтвердил эту догадку, тяжело опустившись в кресло. Все умолкли. «Боже мой!» — ахнула Валенсия, наклоняясь над ним. «Билли, тебе плохо?» «Нет, ты ужасно выглядишь. Ничего-ничего, я вполне здоров». Так оно и было. Только он не мог понять, почему на него так странно подействовала песня. Много лет он считал, что понимает себя до конца, и вдруг оказалось, что где-то внутри в нем таится что-то таинственное, непонятное, и он не мог представить себе, что это такое. Гости оставили Билли в покое, увидев, что бледность у него прошла, что он улыбается. Около него осталась Валенсия, а потом подошел стоящий поблизости Килгор Траут и пристально, с любопытством, посмотрел на него. «У тебя такой вид, как будто ты увидел привидение», — сказала Валенсия. «Нет», — сказал Билли. Он ничего не видел, кроме лиц музыкантов, четырех обыкновенных людей с коровьими глазами в бездумной тоске, извлекающих то кислые, то сладкие звуки. «Можно высказать предположение?» — спросил Килгор Траут. «Вы заглянули в окно времени». «Куда, куда?» — спросила Валенсия. «Он вдруг увидел не то будущее, не то прошлое. Верно, я говорю?» «Нет», — сказал Билли Пилигрим. Он встал, сунул руку в карман, нашел футляр с кольцом. Он вынул футляр и рассеянно подал его Валенсии. Он собирался вручить ей кольцо, когда окончится пение, и все будут на них смотреть. А теперь на них смотрел один Килгор Траут. «Это мне?» — сказала Валенсия. «Да». «Ах, боже мой!» — сказала она еще громче. «Ах, боже мой!» Так что услышали все гости. Они окружили ее, и она открыла футляр и чуть не взвизгнула, увидев кольцо с сияющим сапфиром. «О, Боже!» — повторила она и крепко поцеловала Билли. «Спасибо тебе! Спасибо! Большое спасибо!» — сказала она. Все заговорили, вспомнили, сколько драгоценностей Билли подарил Валенсии за эти годы. «Ну, знаете, — сказала Мэгги Уайт, — у нее есть огромный бриллиант. Только в кино такие увидишь». Она говорила о бриллианте, который Билли привез с войны. Игрушку в виде челюсти, найденную в подкладке пальто убитого импресарио, Билли спрятал в ящик, в коробку с запонками. У Билли была изумительная коллекция запонок. Обычно родные на каждый день рождения дарили ему запонки. И сейчас на нем были подарочные запонки, они стоили больше $100, сделаны были из старинных римских монет. В спальне у него были запонки в виде колесиков рулетки, которые в самом деле крутились, а в другой паре на одной запонке был настоящий термометр, а на другой настоящий компас.